Часть четвертая. Разболелась голова. Хмурясь, Хэнни смотрела в окно на пеструю реку, потом вернулась в свою комнату и плотно закрыла за собой дверь. Из выдвижных ящиков, которые были заперты долгое время, она вытащила связки бумаг и старых писем, стала их перебирать. Внизу звонил телефон, но к нему никто не подходил, и скоро звонок разбудил весь дом. Эрни прибежал на второй этаж и, отдуваясь, взволнованно сообщил. «Мам, это мисс Уилсон, учительница Томми». «Скажи, что меня нет дома». «Она спрашивает, нельзя ли увидеться с тобой на минутку, если она придет». «Скажи, что меня нет дома». «Ладно». В этот же момент Сэм крикнул со двора. «Эй, Тома, к нам в гости придет твоя учительница». «Не суй свой нос, куда не просят», — недовольно буркнула Хэнни. Разбуженная звонком Луи пришла узнать, правда ли, что их навестит мисс Уилсон. «Нет, нет, нет», — ответила Хэнни. Сэм в коридоре устроил допрос Эрни. «Твоя мать велела себе солгать, и ты солгал, вопреки тому, что я тебе говорил?» — допытывался он. До Хэнни донеслось невнятное брюзжание. «Опять беда», — сказала она, обращаясь к Луи. «Хоть бы он сдох. Неужели Господь послал его, чтобы мучить женщин?» Потом Эрни прибежал наверх с испуганным лицом. «Мам, папа говорит, ты не должна заставлять нас говорить неправду». Перегнувшись через перила, Хэнни обругала Сэма. «Заткнись!» — крикнул тот в ответ. Эрни стоял на лестнице между родителями, не зная, как ему быть, а Луи ретировалась в свою комнату. «Ждешь, не дождешься в гости старую деву, чтобы поплакаться ей!» — крикнула Хэнни. Сэм отпихнул Эрни в сторону и стал подниматься на второй этаж, рыча, чтобы она заткнула пасть. «Теперь ты меня не заткнешь», — рассмеялась Хэнни. «Правды захотел, будет тебе правда. Он требует правды, а сам затыкает мне рот. Оставь меня в покое. Это мой дом. Вон, иди и сиди на берегу, и шматье свое с собой забери. Я до чертиков устала отстирывать его от рыбы. Меня тошнит от твоих поганых бумажек с высокопарными глупостями». «Хэнни», — рявкнул Сэм, — «замолчи, или вон из моего дома. Ты себя дискредитировала, и теперь я здесь хозяин. Не уйдешь сама, выгоню силой закона». «Убирайся! Вон убирайся!» — хрипло завизжала Хэнни. «Не то я убью тебя! Убью! Ты только этого и ждал, грязное чудовище! Выжидал, вынюхивал, подкарауливал момент, чтобы забрать моих детей! Только тронь их, я тебя убью! Только попробуй меня выгнать! Убью!» Она резко обернулась к Луи, в задумчивости стоявшей в дверях своей комнаты, и, тяжело дыша, крикнула: «Луи, никогда не позволяй мужчине поступать так с тобой, никогда не поступать так, как его женщины. Дети для женщины святое, плоть от плоти ее, не позволяй ему это, никогда не позволяй. Он многие годы выжидал момент, чтобы отобрать у меня детей. Этот подонок следил за мной и теперь уверен, что у него появился благовидный предлог. Не позволяй ему». Она схватила с умывальника тапку, которую положила туда, когда унюхала на подошве рыбный запах, и бросилась на Сэма, пяткой метя ему в глаза. Он поймал ее руку и попытался силой прыгнуть вниз. «Брось тапку, чокнутая дура!» — взверел Сэм. «Хэнни, осторожно, ты столкнешь меня с лестницы!» «Убью!» — пыхтела она. «Столкну вниз! И плевать, если сама упаду, шею тебе сломаю!» Сэм зажал ей рот своей большой ладонью. Задыхаясь, она пыталась вырваться и, наконец, впилась в его руку зубами. «Хэнни! Хэнни!» В отчаянии крикнул Сэм. «Замолчи! Ведь дети все слышат!» Наконец, она отодрала его руку от своего лица. «Гадина! Сволочь!» — вопила Хэнни, обезумев от ярости. «Подонок! Скотина! Гнусная, потная свинья!» Она изрыгала ругательство каждым бранным словом, будто отбивая ритм. «Хэнни, заткни свой грязный рот!» Сэм отскочил от нее к комнате Луи, испытывая отвращение и к жене, и к этой чудовищной перепалке. Дети, собравшись на нижнем этаже, словно к полу приросли, с дрожью слушая родительский ор. Луи упала на кровати и сидела в оцепенении, чувствуя, как бешено колотится сердце. В этот раз всех поразила не сама ссора и даже не угроза убить, а остервенелость взаимной ненависти родителей. И главное, из-за чего возник скандал? Разразился на пустом месте. Дети никогда не задумывались о причинах ссор родителей, считая, что все взрослые, неразумные, жестокие существа, действующие под влиянием собственных чудовищных настроений и эгоистических побуждений. Но в этот раз, похоже, ими двигало что-то другое. «Эрнест! Эрнест! Луи!» — визжала Хэнни. «Ваш отец меня ударил! Караул! На помощь! Эрнест, твой отец меня убивает! Помогите!» Луи вскочила с кровати и выбежала во двор. «Оставь ее в покое!» «Хэнни, «Хэнни, уймись, пока я вправду тебе не врезал!» — в отчаянии вскричал Сэм. Хэнни ринулась к окну в своей комнате, которая находилась в задней части дома, ближе всего к соседям, но все же на удалении 150 ярдов от них. «Я позову миссис Пейн!» Иступленно надрывалась она. «Всем расскажу, что ты вытворяешь. Тебе это даром не пройдет, подлый мерзкий убийца. Ты мнишь себя возвышенным гением, вечно пустословишь, рассуждая о науке и понимании человеческой натуры. Так что от твоего краснобайства выть хочется до безумия. Ты у нас гениальный руководитель, способен решать мировые проблемы, а на самом деле тебя интересуют только другие женщины. Чертов лицемер, гнусный никчемный ханжа, святая добродетель». У тебя на уме одни женщины, ученые женщины, юные девицы. А тут твоя жена. Я напишу во все твои научные общества. Напишу в Департамент защиты природы. Пусть узнают, во что ты превратил мою жизнь. Избиваешь меня, убиваешь. Терпеть это нет сил. Только и умеешь что угрожать, а сам палец о палец не ударишь. Ничего не делаешь для того, чтобы дала мне шанс выбраться из этой западни. Только ждешь повода, чтобы украсть у меня моих детей». «Ничего у тебя не получится. Не получится! Я убью их всех. Сегодня же убью. Налью тебе в глотку твой вонючий рыбий жир и убью своих детей. Ты их не получишь. Вот уж завтра будет зрелище для всех. Попробуй им объяснить, что произошло. Попробуй объяснить Господу или в аду, куда б ты ни попал». «Луи», — строго сказал Сэм, — «иди окати мать холодной водой. Заставь ее замолчать, если она тебя увидит». Смущенная, растерянная девочка вошла в комнату мачехи, и только взгляд Хэнни упал на нее, как она принялась осыпать ее самыми непотребными оскорблениями, затем вытолкнула Луи на лестницу, заперла дверь и крикнула. «Я сведу счеты жизнью! Скажи своему развратному отцу, чтобы ушел вниз! Я убью себя, покончу с собой, жить так выше моих сил!» «Мама, мама!» — умоляла ее Луи. Эрни, только что поднявшийся наверх, бросился к комнате матери, стал колотить в дверь, крича «Не надо, мам, не надо, прошу тебя!» Хэнни умолкла, Луи безутешно рыдала, прислонившись к двери, а Эрни, казалось, лишился рассудка. Он осел на пол у ног старшей сестры и заревел. «Ничего она с собой не сделает», — нервно произнес Сэм. Малыши внизу хныкали, скулили, а Сэм жестом велел Луи спуститься к ним, но она льнула к двери и все повторяла. «Не надо, мама, не надо!» Вдруг они услышали, как отодвигается щеколда. В дверях появилась Хэнни с белым, как мел, лицом, на котором темнели угольно-черные глаза. «Вон отсюда, нытики! Оставьте меня в покое!» «Хэнни!» — начал Сэм. «Если хоть слово скажешь мне!» — в ярости заорала она. «В ту же минуту горло себе перережу!» Все поспешили уйти, оставив ее за запертой дверью. Она сидела у себя несколько часов. Луи, стараясь не наступать на скрипучие ступеньки, бесшумно поднялась по лестнице, на цыпочках подкралась к ее двери и, затаив дыхание, встала под дверью. «Кто еще там за мной шпионит?» — крикнула Хэнни, перестав рвать бумаги. «Мам, принести тебе чаю?» — робко спросила девочка. «Да», — не сразу отозвалась Хэнни, — «я приму фенацетин». Голова раскалывается от боли. Наконец Луи увидела мать. Хэнни была одета, словно собиралась в город, но в ответ на удивленный взгляд Луи лишь что-то проворчала. Из ее комнаты на лестницу проникал запах гари, и Сэм сразу же бросился наверх, стал барабанить в дверь, спрашивая, что она там делает, но безрезультатно. Некоторое время спустя Хэнни сошла вниз. На ней была старая красная шляпка, которую она носила прошлым летом. Сэм тут же преградил ей путь, спросил, куда это она собралась, намерена ли возвращаться домой, заявил, что запрещает ей появляться на улице в кокетливой шляпке, в которой она похожа на 80-летнюю старуху. Он сорвал шляпку с ее головы. Луи тут же подбежала, кипя от негодования, крикнула Эрни, требуя, чтобы он защитил маму, но тот был слишком подавлен происходящим, не знал, как и когда ее защитить. Наконец Хэнни, в черной шляпке, вырвалась из дома и неуклюже побежала по улице, всхлипывая и на ходу поправляя воротник блузки. Эрни, бледный, с мокрым от слез лицом, кинулся за матерью, вопрошая, вернется ли она домой. «Не знаю», — ответила Хэнни невыразительным тоном. «Я еще увижу тебя». «Не знаю». «Куда ты идешь?» «Не знаю». «Мама!» — разревелся Эрни, уткнувшись лицом ей в пояс. «Неужели ты убьешь детей?» «Что за глупости? Я предоставлю это вашему отцу». «Мам, ты вернешь мне мои деньги?» «Думаешь, у меня есть деньги, несчастный? Я не знаю, есть ли у меня хоть что-то. Наверное, мне придется просить милостыню на улице, чтобы купить билет на поезд, или на коленях ползти к Джиму Ламасне, чтобы добыть хоть $1. А может, для этого мне придется вместо его жены вымыть пол у них в доме? Откуда, по-твоему, берутся деньги? Я никогда не смогу расплатиться с тобой, Эрни. Так что тебе лучше уже сейчас свыкнуться с этой мыслью. Я нищая, абсолютно нищая. Я не знаю, к кому обратиться за помощью. Я схожу с ума, Эрни. Поэтому не обращай внимания на то, что говорит твоя мать. Значит, ты за мной не расплатишься? Хныкал он, цепляясь за ее платье. Мам, ты должна мне кучу денег. $5.89. Я больше никогда столько не накоплю. Ведь мы такие бедные. «Несчастный мой мальчик», — расплакалась Хэнни. «Бедный мой малыш, прости, что вы невольно страдаете из-за моих невзгод. Меня это убивает. Иди, уходи, возвращайся домой». «Мама, ты будешь побираться?» «Да», — раздраженно ответила Хэнни. «Да, да, буду. Я тону, тону в грязи. Все, оставьте меня. Беги домой. Скажи Луи, чтоб покормила тебя». Наконец ей удалось отослать Эрни, и вся дрожа она поплелась дальше по улице. Эрни и Луи долго смотрели ей вслед, но так и не увидели Хэнни на мосту. Луи опасалась, что мачеха пошла топиться. Однако поздно вечером Хэнни все же вернулась домой. Едва она появилась, Сэм, отдохнувший и взбешенный, устроил скандал, допытываясь, где она была. Ответов он не получил. Все дети уже спали, все, кроме Луи. Она боялась, что родители поубивают друг друга. Хэнни с Сэмом выясняли отношения всю ночь. Утомительные перепалки перемежались вспышками громкой ругани. Луи слышала, как Хэнни пьет чай или как Сэм пьет кофе. Они удалялись в свои комнаты, потом снова сходились, исступленно поливая друг друга грязью. Сначала отец, потом мать, словно никак не могли излить свою ярость. «Внешне я отвратительна», — думала Луи. «А все потому, что у меня нет нормального дома». И все дети с каждым днем все больше впадают в уныние. Все, кроме Эви. Она всю жизнь будет запуганной и забитой. Родители не разводятся из малодушия и трусости. Если убить их обоих, мы были бы свободны. Одно меня удерживает. Я не хочу в тюрьму. Мне нужно окончить школу и стать актрисой. А для этого необходимо поступить в театральное училище. Все эти скандалы и слезы портят мое лицо. А это плохо для будущей актрисы. Я, правда, довольно глупая, вернее, неуклюжая, то есть. И если попробую их зарезать, аккуратно у меня не получится. Останутся отпечатки пальцев, пятна крови. Зная себя, я уверена, что никогда не избавлюсь от всех улик, чем-нибудь да выдам себя. Надо придумать такой способ, чтобы результат был гарантирован. Но все выглядело как несчастный случай. Отравить. Родонекс. Ею отравилась та девушка, которую дядя Барри обрюхатил и бросил. Не годится. Вероксан тоже. Вызывает жуткие боли, действует слишком долго. Есть еще ватарол, но он дает моментальный эффект. Луи с ужасом задумалась о ватароле. Страшный яд. Раз и готово. Если она применит смертельный порошок, на ее попечении останется целый дом младших детей. Придется давать объяснение. «Как же это случилось?» «Не знаю, меня там не было». «А где ты была?» «Спала. Мама готовила завтрак». «Чушь. Как ей удастся незаметно спуститься в кухню, а потом также незаметно подняться в свою комнату и снова лечь в постель?» «Где гарантия, что никто из детей не выпьет чай с ядом?» «Нет, не пойдет. Лучше так». «Как же это случилось?» Я заваривала чай и увидела, как мама что-то насыпала в свою чашку. Я подумала, что это лекарство от головной боли. Чушь. Дети узнали бы пузырек с ватаролом. А уж она сама точно узнала бы. Нет, не годится. Луи долго размышляла об этом, пока у нее не разболелась голова. Потом с беспокойством задумалась о детях. Эрни отправится к бабушке. Эви с двойняшками на какое-то время заберет тетя Хаси. Томми – тетя Элеонора. А Чапи возьмет к себе в Чарльстаун Хейзл Грей. Сама она переедет в Харперсфере или к тете Джо, или будет жить у мисс Эйден. Лучше бы, конечно, у мисс Эйден. Тогда она сможет окончить школу. И она должна тщательно продумать линию поведения. Примет угрюмый, туповатый вид. Скажет, что накануне вечером ее избили, и она мало что помнит. Они постоянно ругались. Представив, как она дает показания в суде, Луи даже вспотела от страха, ведь адвокаты умные и хитры, как лисы, они сразу поймут, что она лжет и хитрит. «С другой стороны, — рассудила Луи, — я ведь еще школьница, Все сочтут, что мое смятение вызвано свалившимся на меня горем. Кто станет меня подозревать? Но потом ей подумалось, что многие, поверив в то нелестное, что говорила о ней Хэнни, по ее собственным представлениям, возможно, считают ее злой и лживой девочкой, так что очень скоро подозрение пойдет именно на нее. Не в силах уснуть, Луи долго ворочалась в постели, вставала, садилась у окна, обдумывая свой план. Одно было ясно — от родителей необходимо избавиться, чтобы спасти братьев и сестру. «Кто беспокоится о них, кроме меня?» — хладнокровно размышляла Луи. «Родителям до детей нет дела. Они оба вспыльчивые эгоисты, страшные, как разгневанные боги, в своей нескончаемой взаимной ненависти. Мама сама грозилась убить детей. Может, еще и убьет. В любом случае, ничего хорошего их не ждет, даже если они останутся живы. Прочь сомнения. У меня есть воля, и я должна быть тверда в своей решимости избавиться от родителей». Сэм она уже не воспринимала как отца, видела в нем исключительно болтливого тюремщика. Что касается Хэнни, она не понимала, каким образом судьба мачехи изменится к лучшему, если она останется в живых. Сомнения Луи испытывала только в отношении самой себя, и от этого ее снова прошиб холодный пот. Она так мало совершила в жизни, порой ей казалось, что она страдает ранним слабоумием. Иногда она мнила себя непревзойденным гением, а иногда думала, что относится к той категории жалких псевдоталантов, которые блистают в юности, в зрелом возрасте пляшут и скачут, а по вступлении в страшную пору холодной старости, годам к 40, превращаются в злобных кривляк и, бывают, кончают жизнь самоубийством. Она примеряла на себя все три ипостаси и словно флюгер склонялась то к одной, то к другой, то к третьей, но лишь потому, что не была уверена в том, что сможет совершить задуманное, а после всех обмануть. Она ни секунды не сомневалась в том, что поступит правильно, если завтра утром отравит родителей ватаролом и освободит детей от их деспотии. Совершить это выпало ей, ведь никто другой этого не сделает и не поймет причины такого поступка. Тогда и она сама сразу станет свободной, и решение, наконец, было принято. Луи продумала несколько простых шагов, которые необходимы, чтобы достать яд. Немного отсыпать, надев перчатки, из бутыли в таблетницу, которая лежит у нее в столе. Нет, не так. В таблетницу, которую возьмет из выдвижного ящика туалетного столика Хэнни завтра утром или тогда, когда та в очередной раз спустится на первый этаж в эту адскую ночь и так далее. А остальное сложится само собой, рассудила Луи. Я наверняка буду плакать, и это мне очень поможет. Никто не станет пытать вопросами девочку, которая утром узнала, что лишилась родителей. К тому же нужно будет кормить завтраком младших. И сразу дышать стало легче. Сердце забилось ровнее. Да, это единственный выход, убеждала себя Луи. Это давно следовало сделать. Просто прежде у нее не было четкого понимания необходимости такого шага. Не хватало решимости. Решимость — это все. Мир расступается перед человеком, который знает, куда идет. Луи провалилась в чуткий освежающий сон, но вскоре проснулась, и когда Хэнни в очередной раз спустилась в кухню, пробралась в ее комнату и взяла таблетницу. Между Сэмом и Хэнни разразился очередной скандал, и Луи, обрадованная тем, что кража таблетницы далась ей с такой легкостью, настолько прониклась уверенностью в себе, что сошла вниз, где ругались ее несчастные родители. «Мать», — обратила она внимание, — как обычно заедала стресс тостом с горчицей и солеными огурцами, который запивала очень крепким черным чаем. «Что ты тут бродишь, как вареная сова?» — грубо спросила ее Хэнни. Луи бросила на мачеху невозмутимый взгляд, думая про себя. «Возможно, я больше не увижу ее живой». Потом повернулась и, ссутулив плечи, прошла мимо отца. На Сэма она даже не взглянула, мысленно содрогаясь от отвращения к нему. Он ничего и не сказал, но когда она поднималась по лестнице, до нее донесся сердитый голос Хэнни. «Шел бы ты спать. Дети из-за тебя не могут уснуть. Или ты всю ночь намерен здесь сидеть и придираться ко мне?» Луи услышала, как отец тяжело опустился в кресло так, что оно заскрипело. «Да», — сказала себе Луи, — «я не буду знать покоя из-за их постоянной грызни».